Супермен. О, Супермен. Лори Андерсон. Все, чем бы я ни стал, будет делом моих рук. Шиллер. Разбойники. Кирилл Андронов, 20 лет, стоит перед зеркалом в ванной и изучает свое лицо. Самым большим недостатком этого лица ему кажется отнюдь неродимое пятно диаметром примерно 4 на 4 сантиметра, которое сползает от нижнего века на щеку и напоминает ожог. Хуже всего брови. Спасибо урокам литературы, из героя нашего времени Кирилл однажды и на всю жизнь почерпнул, что брови темнее волос — признак породы. У него брови светлее, почти соломенные. К тому же летом они выгорают, и тогда в некоторых ракурсах кажутся и вовсе сбритыми. Между тем, будь брови темнее, заметнее выступала бы их благородная, изломанная линия в виде крыльев летучей мыши. Только с формой бровей Кириллу и повезло. Ресницы тоже чистая солома. Жесткие и желтые, разве что ненадолго темнеют, когда намокают. Из-за аллергии у Кирилла порой слезятся глаза. Что до глаз, то голубизна радужной оболочки слишком уж ясная. Какая-то пустая. А зрачок слишком маленький, будто надавили хорошо заточенным грифелем под прямым углом. Губы не тонкие, не пухлые, а неопределенные, плохо очерченные, будто обветренные. Лицо слишком широкое или попросту щекастое, хотя в остальном Кирилл к полноте ничуть не склонен. Слава богу, нос хоть более-менее удовлетворительный, пусть и какой-то переусложненный. Справа и слева выглядит не одинаково. В общем, породы не на копейку. Секундочку, при чем здесь порода? Ах, не порода, а порода. Это слово Кирилл за 3 года учебы в горном институте отвык употреблять по отношению к представителям органической материи. Кирилл девственник. Это обстоятельство угнетает его меньше, чем могло бы, поскольку легко представимо в виде осознанного выбора. Да, он верен женщине, которую безнадежно любит с 7 класса. Но от себя полуобман не скроешь. Кирилл не исключено, что и поступился бы своей жертвенной верностью, если бы в этом ему пошли навстречу. Их отталкивает не только пятно. Что толку быть 190 сантиметров ростом при не тех пропорциях? Женщинам нравится, когда плечи и грудь широкие, а голова, наоборот, маленькая. Тогда это супермен, ну или во всяком случае мен. У Кирилла, напротив, крупная голова, а плечи не шире остального корпуса. Как у алабая, вставшего на задние лапы. Кирилл такой же громоздкий. Громоздкий — это значит, что рост и мощь не вызывают в окружающих успокоительного ощущения надежности. Можно быть верзилой, к которому тянутся женщины и дети, если при этом ты выглядишь защитником. На детей Кириллу скорее плевать, но это добавление вносит трепетно-меланхолическую ноту. И можно быть верзилой, который только отбирает пространство у окружающих. Кирилл очень силен. Особенно правая рука после 3 лет подачи и отбивания мяча ракеткой. У него мускулистые ноги конькобежца, хотя для привлекательности это, пожалуй, малосущественно. Его кости и мышцы весят 90 килограмм. В нем виден чуть-чуть несостоявшийся спортсмен, но все это пропадает в туне, потому что Кирилл не производит впечатления человека, который при первой же надобности защитит слабого, женщину, ребенка, родину и свою семью. В не самой глубинной глубине души Кирилл понимает, что виной его внешней недоброкачественности только пятно. Люди не любят пятен и стараются сводить их отовсюду, откуда возможно. Дерматолог, которому мать привела Кирилла еще дошкольником, об удалении велел забыть, чревато отложенными роковыми последствиями. Пятно проделало вместе с Кириллом долгий путь через тычущие детские пальцы в садике, брезгливо-сочувственные вздохи взрослых, хладнокровно-научный интерес одноклассников, наконец, вороватое любопытство тех, кто совсем не хочет быть пойманным на любопытстве, прежде чем из тавра стать чем-то вроде личной печати, из метки, отметиной. Если не можешь победить врага, преврати его в друга. Это открытие Кирилл сделал самостоятельно. Для матери пятно как было, так и осталось объектом бессильного раздражения, в то время как Кирилл носит его, не с гордостью, нет, конечно, но с вызовом. Пятно выделяет из толпы. Это второе сделанное Кириллом открытие, а вот и третье. Пятно не столько уродует его, сколько тревожит тех, кто смотрит. Чужие неудобства и тревога сами без его усилий создают образ неудобного и тревожащего человека. Кириллу нравится этот образ. Не защитник и не обидчик, не герой и не антигерой, а просто кто-то, кто портит картину. В глубочайшей глубине души, куда он заглядывает только по необходимости, Кирилл находит нежелание отдать пятно взамен на более располагающий облик. К своей величине Кирилл тоже привык не сразу. Первой пошла в рост голова и лет до 10 опережала все остальное. Никто почему-то не сообразил, что массивный череп может просто-напросто предвещать общую массивность, как у щенков. Мать водила Кирилла к специалистам, а когда те один за другим отмели подозрения на водянку мозга, ее неудовольствие приобрело характер чисто эстетический, как ранее с пятном. Неудовольствие размером головы сына проявлялось в том, что мать избегала прямо на него смотреть. Ведь что прежде всего видит взрослый, опуская глаза на ребенка? Голову. Первое огорчение. А стало быть, лицо, на котором второе огорчение — пятно. С точки зрения теории травмы, о которой в СССР начала 80-х ведать не ведали, Кирилл должен был чудовищно травмироваться тем, что единственный близкий родственник, мать, старается, даже неся ложку к его рту, глядеть куда-то мимо, поверх, так или иначе надолго взгляд на нем не задерживать. Но мать и Кирилл проводили вместе так мало времени, что травмироваться Кирилл не успел. К 12 годам, еще до начала пубертата, он, если можно так выразиться, догнал свою голову и с этих пор в школе смотрел снизу вверх только на физрука. С учительницами же, если брать чисто буквальный смысл, Кирилл разговаривал на равных, хотя чисто буквальный смысл все же как-то подводил к смыслу переносному. Однако изнанка давала себя знать. 12-летнего большой рост делает заметным без всяких преимуществ заметности, не говоря уж о том, что родимое пятно превращается в знамя, вознесенное на древке. «Мальчик, пересядь назад, из-за тебя другим ребятам не видно». «Андронов, ты у нас дядя Степа, открой фрамугу». «Андронов, ты у нас верста Коломенская. Сними вон тот тетраэдр со шкафа». «Андронов, вот что, запишу-ка я тебя в баскетбольную команду школы». «Эй, ты, длинный! Ну ты! Чего озираешься? Я с тобой разговариваю». «А он у вас до 2 метров дорастет. Отец, наверное, по 2 метра, да?» «Кирилл». «Это правда? Мой отец под 2 метра? А его дети? Ну, другие. От жены. Они тоже такие, как я?» «Мать». «Не знаю. Не видела. У него дочери? Слушай, мы же договорились, что нам нет до него, до них дела». «Да, он высокий. Достаточно. А почему тебя так заботят эти 2 метра? В конце концов, был же Петр Первый. И что ты имеешь против баскетбола?» «Кирилл». «Не хочу я играть в баскетбол. Не хочу и все. И не хочу я быть как Петр Первый». «Мать». «Ну, не будешь как Петр Первый, будешь как Кирилл Последний. Что ты устраиваешь истерику на пустом месте? Дай мне поработать, а? И посуду, пожалуйста, вымой. У меня и так запарка». Мать часто работала дома, готовилась к лекциям в университете и к докладам на конференциях, читала диссертации, писала отзывы, рецензии и статьи. Как старший научный сотрудник Института философии, мать хранила, изучала и, по ее мнению, развивала марксизм. Его же основы раз в неделю преподавала студентам. Кириллу было 7, когда они с матерью переехали из коммуналки, где занимали 16-метровую комнату, в однокомнатную квартиру, которую матери выбил руководитель отдела. Единственная комната была и кабинетом, и спальней матери. Кирилл же раскладывал себе на ночь раскладушку в кухне. К 16 годам ему требовалось койко-место максимальной длины. Таким образом, Кирилл всегда должен был вставать и складывать свою походную кровать прежде, чем мать проснется и пойдет в ванную, поскольку металлическая конструкция торчала из кухни до середины, перегораживая прихожую. Матери постоянно советовали сменить квартиру на 2-комнатную в районе похуже, но у нее не было ни времени заниматься обменом, ни желания поступаться близостью к институту. Впрочем, Кирилл не жаловался даже себе. Он привык, и если случалось, на секунду завидовал ребятам, у которых есть своя комната, то отвлеченно. В 12 лет малогабаритность жилья еще не так стесняла Кирилла, но затасковать было отчего. Денис, сосед по парте и единственный друг, посвященный в проблему, как-то на перемене вытащил из портфеля две пачки примы, самовольно взятые им из тайника, где отец спрятал от матери то, что ему категорически запретил врач. «Денис, что нам вечно впаривают? Будешь курить — не вырастешь. Значит, тебе надо курить. И жрать меньше. Опять же, помнишь, еще с детского сада? Кушай, а то не вырастешь. Лопаешь, небось, всякие котлеты. Вот забудь о них. А главное, кури по пачке в день». Кирилл. «Мать выкуривает половину и с фильтром». Денис. «Мать! Что тебе, мать? Ты же мужик. 20 штук моего бати — дневная норма. Может, ты в баскетбольную лигу хочешь? Мячик в сетку кидать до седых мудей?» Сигареты и аргументы в их пользу Кирилл принял, скрипя сердце, с самого начала решив, что пачка в день для него все же чересчур. А вот проповедь голодания легла на подготовленную почву. Тут придется вернуться немного назад, а потом, наоборот, забежать немного вперед. До знакомства с отцом Кирилл, не имея перед собой каких-либо изображений, все же почти наверняка знал две приметы его внешности. У отца, вероятно, ясно-голубые, со зрачками-точками глаза, раз у матери темно-серые, селедочного цвета, как она говорила. И он толстый. А иначе почему недавно в гостях мать отвела руку Кирилла от второго куска торта со словами: «Лучше не налегай, а то вырастешь бегемотом, как...» И осеклась. «Как кто?» Не себя же, скорее, худощавую, она имела в виду. Перспектива вырасти бегемотом, толстяком, жиртрестом в отца потрясла и ужаснула Кирилла. Потому особенно, что отец был неведом, и толщина его, соответственно, тоже была неведомой, неизмеримой, неохватной, мифической. Пару лет спустя, в 7 классе, Кирилл, придя домой, застал там человека, с которым знаком не был, но которого сразу узнал. Этот человек несколько раз оказывался рядом со школой, украдкой наблюдал за Кириллом в магазине. Он не был жирным. Он был большим. Не ядрёным краснокожим здоровяком, а рыхлым сердечником, потливым, мучнисто-бледным и вообще блеклым, с залысиной, окружённой белесовато-русыми, на первый взгляд бесцветными волосами. «Это твой отец», — сказала мать, не вызвав у Кирилла того удивления, которого, вероятно, ждала. «Ну вот», — обратилась она к гостю, — «ты так хотел пообщаться с сыном? Общайся». И оставила их двоих в комнате. Мужчина был скован, Кирилл не меньше. Кое-как отец выдавил вопрос об успехах в школе, и Кирилл ответил так, как обычно отвечал взрослым. Отец спросил, есть ли у Кирилла увлечения, и Кирилл сказал о геологическом кружке. Отец похвалил его, явно стесняясь такой со своей стороны бесцеремонности. Удостоверившись, что мать не слышит, и, наконец-то порозовев, он попросил Кирилла в случае, если тому будут нужны деньги, обращаться к нему, не смущаясь. Кирилл, естественно, смутился и поблагодарил. Беседа заглохла. «Мать, спустя полчаса». «Ну как?» «Кирилл. На редкость заурядный тип». Он даже не обиделся, когда мать высмеяла ненароком сложившийся у него оксюморон. Кирилл знал, что ему станет легче после того, как он скажет об отце с презрением, и ему вправду сразу полегчало. Потому что в первую же минуту, как он увидел в комнате этого человека, почти не сомневаясь, кого видит, Кирилл почувствовал, что его словно придавил слой ваты, почему-то страшно тяжелой, но все равно мягко-вялой, безнадежно мягкой и вялой. Этот первый приступ тоски открыл счет многочисленным последующим, год от года все более острым, но, к счастью, не все более частым. Но пока отец и его полнота были для Кирилла мифом, ничто не мешало буквально раздувать этот миф и, как следствие, отупляющий страх вырасти не самим собой, а им, стать по неподлежащему обжалованию приговору генов таким, каким быть не хочешь. В день, когда Денис предложил верное средство, мать работала дома, и когда Кирилл пришел домой, сидела за письменным столом. Пару часов спустя, войдя в кухню, где Кирилл делал уроки, она спросила его, поел ли он, и Кирилл ответил утвердительно. Он действительно съел яблоко, которым угостил его Денис. Макароны были спущены в унитаз, а сосиски отданы дворовым кошкам, благо мать за работой хлопанья входной дверью не услышала. С тех пор так и повелось в те дни, когда готовила, или лучше сказать, обеспечивала обед мать. Когда она весь день проводила вне дома, те же сосиски, иногда курицу, если та оказывалась в продаже, мать не тяготила однообразие. И макароны отваривал, придя из школы, Кирилл. Теперь только на одну порцию. Выходные усложняли задачу ненамного. В целом, ссылки на невозможность идти к столу именно сейчас, по вине интересной книги или домашнего задания, убеждали мать и даже ей импонировали. Дневной рацион Кирилла составляли пирожок из школьного буфета, бутерброд и мороженое, купленное, как правило, Денисом, собственные карманные деньги уходили на сигареты. Поэтому предыдущую фразу лучше перестроить. Дневной рацион Кирилла составляли полпачки Памира, пирожок из школьного буфета, etc. Пройдет лет 10, и любой коновал диагностирует по этому перечню расстройство пищевого поведения. Но в 1988-м еще были другие болезни и заботы. Мать. Неужели я со вчерашнего дня не проветрила? Бог ты мой, и от тебя несет табаком. Бедняга, совсем тебя прокоптило. Слушай, ты какой-то безучастный, из тебя будто всю кровь выпили. Надо бы мне в субботу куда-нибудь с тобой выбраться, наконец. В планетарий. Это апатия от внутренней пустоты. После школы Кирилл теперь обычно лежал на тахте в комнате, если матери не было, и на полу в кухне, если мать дома была. Он понемногу перестал делать домашние задания. Без 5 минут отличник, как выражалась классная руководительница, он быстро израсходовал накопленный ресурс доверия. Но история закончилась прежде, чем мать вызвали в школу из-за его первого кола. Однажды, записывая на доске предложение для разбора, Кирилл вдруг замер с мелом в руке, постоял так под набирающей громкость окрики 30 минут и упал без чувств. Медсестра сразу заставила его взвеситься, послушала сердце и легкие, позвонила матери, которая в тот день работала дома, и велела отвезти мальчика к пульмонологу. Кабинет пульмонолога в детской поликлинике. Пульмонолог. Он только что выслушал Кириллу грудь и попросил показать язык. «Да ты пепельница в человеческом обличье!» Прищурившись. «Что такое хоббл, знаешь?» «Не знаешь? А сердечная недостаточность? Давно куришь? Сколько сигарет в день? С вами все в порядке?» «Это уже матери». «Может, воды?» «Ну, не стоит впадать в кромешный мрак. Патологии Бог миловал пока нет. Усиленное питание, общеукрепляющая гимнастика, а в перспективе — спорт. Лучше тот, который увеличивает объем легких. Плавание, гребля, велосипедный, конькобежный». Кирилл, молчавший все время осмотра. «Я конькобежцем хочу, как дядя Степа». Следует первая в его жизни пощёчина от матери. Она же и последняя. Но откуда Кириллу это знать? Он выскакивает из кабинета и бежит, не помня себя, пока поликлиника не остается далеко позади. Потом долго не может отдышаться и откашляться. В переходном возрасте ровесники Кирилла стремительно вытягивались, продолжал вытягиваться и он, но плавно. К 17 годам ему не хватало 10 сантиметров для того, чтобы оправдать предсказания, но тут он остановился. У этого нынешнего Кирилла уже не было оснований для комплексов. Он был сложен пропорционально, и определение «рослый» подходило ему, а «длинный» или «долговязый» — нет. Петра Первого никто уже не поминал, и баскетбол тоже. Тому, кто имеет второй разряд по теннису и готовится получить первый по скоростному бегу на коньках, он явно ни к чему. То ли мать решила не спускать дядю Степу, то ли всерьез отнеслась к совету врача, но однажды после полугода борьбы за здоровые легкие, которая велась отчасти против Кирилла, во всяком случае без его поддержки, мать, придя вечером домой, радостно сообщила, что с нынешнего воскресенья Кирилл будет заниматься теннисом. Первоначально она хотела записать его в секцию плавания, но коллега с кафедры подсказал, что теннис гармоничнее развивает тело. Мать купилась на смутный аристократизм тенниса, а отсюда ассоциации побежали по затверженной цепочке. Античный культ физического совершенства и его связь с философией, придание формы, пусть не интеллектуальной, так хотя бы телесной. Через несколько лет, когда стали известны спортивные пристрастия Ельцина, мать первая усмехнулась своему выбору. Много позже Кирилл догадался, что спортивная секция мать убила двух зайцев. Теннис укреплял сердечную мышцу, раздвигал грудную клетку и одновременно был тем недобровольным увлечением, которое мать противопоставила геологическому кружку, самочинно выбранному сыном. Настало время сказать о минералах. Это была первая экскурсия в Кремль, на которую повели их класс. Там, в оружейной палате, Кирилл встретил ее и сразу узнал, хотя не видел прежде. Тогда и еще несколько лет потом их разделяло стекло музейных витрин. Но Кирилл знал, что однажды прикоснется к ней, возьмет ее в руки, и это не будет святотатством, потому что с теплом своей кожи он подарит ей себя, свои силы, способности и жизнь. В тот день явившаяся Кириллу воочию красота не ослепила его, потому что ее сияние забивало подсветка витрин. Зато он мог, не жмурясь, смотреть через стекло витрины с царскими регалиями, книжными окладами, церковной утварью и облачениями, со всем тем, чего Кирилл как бы не воспринимал, на нее, делавшую драгоценными вещи, которые иначе никто не вздумал бы поместить в витрину. Она, как в тот день узнал Кирилл, называлась самоцветами и была, по сути, камнями. «Просто камни», — брякнул, пожав плечами, Денис, и этому факту противилось все существо Кирилла. Его резануло, пусть и не так, как от слов Дениса, когда мать одноклассника, наряду с классной руководительницей, их сопровождавшая и вернувшаяся за Кириллом к витрине, перед которой он так и продолжал стоять в одиночестве, сказала с улыбкой: «Красивые камушки, да?» Но только с ней Кирилл мог поделиться тем, что его переполняло почти до боли. Она рассказала Кириллу про минералогический музей у входа в нескучный сад. От нее Кирилл узнал это слово «минерал» и влюбился в это слово. Тогда он впервые опробовал одно свое качество, которое в дальнейшем будет переключать семафор на его жизненных путях. Не откладывать решенное. На следующий же день Кирилл отправился в минералогический музей, и когда оказалось, что там есть кружок юных геологов, записался. Там, в музее, несколько лет спустя, произошла не другая, но еще одна встреча, так тесно связанная с первой, что скорее ее следующая и даже высшая ступень. Первые 3 года после того, как Кирилл начал посещать кружок, занятия вел аспирант-геолог и вел живо, с безобидным юмором и неутомимой отзывчивостью на любопытство, которое в той или иной мере проявляли все, кроме Кирилла. Кирилл никогда не задавал вопросы. Не только от стеснительности, но и потому, что ему интереснее было самому отвечать на свои вопросы с помощью книг и журналов. Однажды аспиранта на обычном месте сбора не оказалось. Вместо него к ребятам подошла женщина, представилась Антониной Игоревной и сказала, что с сегодняшнего дня кружок ведет она. Почти все возроптали, а иные настолько бурно, что на шум явился директор музея и подавил фронду так же, как это сделала бы на его месте директор школы. Меры принуждения не спасли тот первый день, но все же постепенно аспирант был забыт, а Антонина Игоревна принята. И только для Кирилла изменилось все. Все изменилось для него уже с того позорного занятия, после которого он дождался Антонину Игоревну в вестибюле, где тоже были выставлены под колпаками несколько крупных образцов минералов, и задал первый за 3 года вопрос. И впредь Кирилл будет задавать вопросы только после занятия. «Они вечные?» Кирилл понимал, что вопрос звучит наивно и даже безумно, но также понимал и что никак иначе спросить не может. Этот вопрос жил в нем давно и лишь теперь встретил ту, которой предназначался, как и сам Кирилл. «Ну, чтобы это узнать, нам нужно самим жить вечно, что невозможно. Вообще, если серьезно, материя находится в постоянном круговороте, одно переходит в другое. Был такой древний мудрец Гераклит. Мы и все вокруг нас состоит из химических элементов, которые распадаются, вступают в реакции, но ничто не исчезает до конца. Одно вещество становится другим, и это перманентный процесс, то есть непрерывный. В нем участвуют минералы, животные, растения, люди. В каком-то смысле все на Земле вечно. Потому что когда Земли не было, было то, из чего она возникла. И когда ее не будет, будет то, что останется после нее. Чтобы досказать свой ответ, Антонине Игоревне пришлось спуститься вместе с Кириллом по ступенькам крыльца. В тот день он еще не пошел с нею к метро, потому что не запас достаточно вопросов. Гораздо позже Кирилл посчитал, что Антонине, когда он впервые ее увидел, было 39, а тогда, 13-летний, он считал, что полюбил женщину лет 25. Первое время Антонина и то, о чем она рассказывала и что ее окружало, мир минералов, было для Кирилла одним целым, одной красотой, одним чудом. а сама Антонина и частью, и одновременно вместилищем этой красоты. То, чему она принадлежала, странным образом заключалось внутри нее и в ней воплощалось. Кирилл будет любить ее много лет, но уже через год после первой встречи пути любви к Антонине и любви к минералам разойдутся, и Антонина станет частью того же мира, что и он сам, и все остальные люди. Кирилла поражало, насколько Антонина не похожа на его мать. Они отличались не только внешне, не только манерой держаться и говорить, но и, главное, тем, как держались и говорили с Кириллом. Как доцента Института философии и как причисляющий себя к советской подчеркивалась интеллигенции, мать уязвляла отсутствие у Кирилла широких гуманитарных интересов. Уязвленность находила выход в том, что мать не поддерживала разговор, если тема его лежала за гранью этой шири, а там неизменно лежало почти все, что занимало Кирилла на разных этапах взросления. Если же Кирилл вдруг касался чего-то, что было матери близко, разговора и тут не получалось, поскольку мать не слушала, а только объясняла. С присущим ей и, видимо, ей одной сочетанием обстоятельностей и лаконизма, она объясняла Кириллу, почему никуда не годится то, что ему в данный момент нравится. От Джозефа Конрада до Сепультуры. Когда Кирилл сказал матери, что записался в кружок, та спросила, чем его так привлекают минералы, и за ответом «они такие красивые» последовал новый вопрос, хоть и не вопрос по сути. И это все? Однажды, когда у них были гости, кто-то дежурно спросил Кирилла, кем он хочет стать. Тот, ни на миг не задумавшись, ответил, что минералогом, и мать поспешно прокомментировала: «Ему просто нравятся красивые камни, ничего серьезного». К 10 классу минералогия как будущая специальность была для Кирилла прочно решенным делом, и тем больнее задела его фраза матери, оброненная кому-то по телефону. «Придется выкручиваться с армией, вряд ли Кира сможет учиться в высшей школе». Он внял ее совету не подавать документы в университет, чтобы не тратить время на заведомый провал, и очень удивил с первого раза, поступив в Горный. Вскоре Кирилл случайно услышал обрывок очередного телефонного разговора. «Вылетит после первой сессии». Мать не скрывала свою озабоченность угрозой армейской службы. А когда Кирилл напомнил, что в Горном есть военная кафедра, ответила, как опять же могла только она, спокойно-недоуменно: «Ты что же, намерен продержаться дольше первого семестра?» Затем первый семестр превратился в первый курс, и мать наконец-то оставила тему армии, тем самым как бы соглашаясь считать учебу Кирилла в высшей школе не наваждением, которое вот-вот рассеется, а материальной действительностью. Всему, во что не верила мать и что не поддерживала, находились вера и поддержка у Антонины. Она не была сентиментальной. Лишь это, пожалуй, объединяло их с матерью. Но Кириллу казалось, что все, о чем бы он ни заговорил с Антониной, или сразу становится, или оказывается для нее важным. Иной раз Кирилл думал: нет, дело не в нем, а в том, что для Антонины нет ничего неважного. И, думая так, ничуть не огорчался. Но над всем важным и серьезным находилось то, что было под ним, сокровенное земли. Так называла это Антонина, цитируя своего приемного отца, немецкого геолога, до войны вполне убежденного национал-социалиста, затем попавшего в плен, женившегося на русской, принявшего советское гражданство и развивавшего советскую науку. Тот говорил о земле как о живом существе, и ее сокровенное относил к живой природе. Антонина пересказывала это с той очарованностью, с какой говорят о заблуждениях, у которых больше прав быть истиной, чем у истины. А Кирилл полностью разделял взгляды ее отца, в чем и признался, уверенный, что это лучший аргумент в их пользу. И Антонина поняла, с какой целью он признается, и сказала, что, возможно, им, ее отцу и Кириллу, открылось что-то, для большинства закрытое. Для Антонины царство минералов было так же едино с отцом, как для Кирилла с нею. Не только она узнавала и, видимо, понимала о Кирилле все, что он сам знал и понимал о себе, но и Кирилл узнавал и понимал о ней многое. Вначале только связанные с отцом минералы становились ей с годами все интереснее и дороже. И продолжали даже теперь, пока становились интереснее и дороже Кириллу. Однако все это вряд ли произошло бы между ними. Вряд ли бы Кирилл когда-либо узнал о судьбе рейхско-советского геолога Клауса Хааса, удочерившего девочку, которая большую часть своей жизни знала его под именем Инга Хубер, О том, что сделанными страстным фотолюбителем Хаасом Хубером видами Сибири и Подмосковья увешаны стены его домашнего кабинета, где все сохраняется неизменным со дня его смерти, вот уже почти 20 лет. Что Антонина никогда не была замужем, и у нее нет детей, зато есть скотч-терьер по кличке Бото, правда, сшитый давным-давно из старой шубы. Если бы мать как-то не принесла домой двухмесячного щенка. Прежде питомцев у них не было. Кошек мать не жаловала, а завести собаку мешало предвидение хлопот. Впрочем, и Кирилл, в отличие от большинства детей, не клянчил. Щенка кто-то подарил коллеге по кафедре, но тот не захотел или не смог оставить его себе и принес в институт. Мать, на которую иногда нападала сердобольность, забрала щенка и, казалось, радовалась приобретению больше, чем сын. Честно говоря, щенок был слишком неожидан, чтобы привести Кирилла в мгновенный восторг. Движимый чувством вины перед щенком за то, что не осчастливлен им, как полагалось бы всякому подростку, Кирилл, когда через пару дней у него обнаружилась аллергия на собак, хотя и менее серьезная, чем на пыльцу и пыль, упросил мать не придавать значения такому пустяку, как легкая заложенность носа, и не перебрасывать щенка дальше по цепочке. Матери и самой этого совсем не хотелось, и она легко уступила, пообещав, в свою очередь, полностью взять на себя уход за собакой. Однако уже вскоре охладела к новым обязанностям. Щенок был головастый, со странно прилипшими к макушке ушами. Сверившись в библиотеке с атласом пород, Кирилл опознал в нем чистокровного алабая, здоровенного пастуха, то ли разновидность, то ли родню волкодавов. Щенячья шерсть и слюна мгновенно запускали насморк, и Кирилл остерегался лишний раз приближаться к их обладателю. Вероятно, поэтому взаимной привязанности так и не возникло. Предоставленный самому себе, пока Кирилл был в школе или в секции, щенок разгонял тоску вандализмом, а когда мать была дома, таскался за ней по пятам. Мать и Кирилл были попеременно вынуждены отвлекаться, первое от работы, второе от домашнего задания и от хозяйства, которое по большей части лежало на нем, то, чтобы наказать горемыку, то, чтобы убрать за ним, то, чтобы покормить. Однажды мать сказала, что щенка необходимо дрессировать или, как это называют собаководы, воспитывать. Кирилл считал намек. Возможно, ему было бы тяжелее проститься с малышом, не осени его идея, спасительная для всех троих, если не больше. В субботу, сопровождая Антонину к метро, он спросил, не нужна ли ей собака. Почему-то Кирилл постеснялся сказать про аллергию, хотя ссылка на занятость и ему самому показалась вымученной, а то и с эгоистическим душком. Антонина согласилась взять щенка. Кирилл не прогадал, поставив на связку из плоти и крови. Он на годы вперед заручился поводом быть вблизи, навещая ли своего протеже, просто ли интересуясь, как тот обживается, передавая для него игрушку или лакомство. Кирилл долго не замечал, что и Антонина охотно включилась в игру, по правилам которой они начинали разговор с малыша, нареченного теперь Алмазом, а затем будто невзначай переходили на другое, и этим другим могло стать все что угодно. Кирилл навязал Антонине свои еженедельные посещения, но сначала он видел, что они, по крайней мере, не обременяют ее, а затем разглядел, что чем дальше, тем больше радуют. По субботам после занятия в музее они вместе ехали к Антонине домой. На кухне Кирилл тайком принимал таблетку супрастина, ведь предстояло изображать, что он явился в гости прежде всего к Алмазу. На какой-то по счету раз он понял, что Антонина его раскусила. Но к тому времени ни ей, ни Кириллу уже не нужны были маскировка, предлог, оправдания ни для самой этой дружбы, ни для обоюдной потребности в ней. Кирилл не собирался знакомить мать и Антонину, но неожиданно первая через него пригласила вторую к ним домой и за чаем напрямую спросила, сможет ли ее племянник в Германии организовать Кириллу вызов и помочь там устроиться. Кирилл, для которого эти виды на него стали сюрпризом, сказал, что не хочет уезжать, что здесь столь безусловное нежелание нуждалось в безусловном же мотиве, его родина, в конце концов. Мать. Ах, вот как? Может, ты рвешься послужить своей родине на дальних рубежах или еще подальше, куда она тебя снарядит с автоматом в руках? К твоему сведению, у меня в МГУ никого нет на геологическом факультете. Кирилл, окрыляемый присутствием Антонины. А мне не нужен кто-то. Я подготовлюсь и поступлю. Мать, Антонине. Все-таки нельзя мне было беременной курить. Такую степень безмозглости он даже с отцовскими генами получить не мог. Антонина. Зачем вы так? Мать. Не зарабатывайте, пожалуйста, дешевый авторитет». Антонина встала, вежливо попрощалась с матерью, положила руку Кириллу на плечо и вышла. Мать не решилась внести ее в длинный список подлежащего осуждению и осмеянию, но больше никогда не упоминала. Кирилл сознавал, что мириться с Антонининым влиянием на него матери помогает единственное, что она может выставить против пресловутого списка — теннис. И Кирилл исправно доносил до нее каждую похвалу тренера, благо те были частыми. В теннисе требовались два умения — концентрироваться и ждать. А с ними у Кирилла не возникало трудностей. На корте он скорее испытывал удовольствие от своей быстроты и силы, от упругости удара, отдающего в двуглавую мышцу и сразу напоминающего, что это уже не столько двуглавая мышца, сколько бицепс. Удовольствие заслоняло то, что именуется в спорте соревновательным моментом. Главную цель любого соревнования — победить. Возможно, поэтому, а возможно, благодаря тому, что Кирилл был почему-то сильнее и выносливее даже более тренированных сверстников, он почти всегда побеждал. На корте он не знал той тянущей, упрямой злости, которая въедалась в него на уроках математики, когда учительница давала всему классу задачу, засекала время, и каждый становился против всех. Победы на уроках радовали, а победы на корте нет. Стоило Кириллу снять форму и упаковать ракетку, теннис будто переставал существовать и что-либо для него значить. Он мог бы бросить его в любой день, если бы не чувство справедливости, ведь чаша весов со стороны матери все равно не перевешивала обширный список. Тем не менее, однажды она опустела. Иногда ребята из какой-нибудь секции задерживались во дворце спорта, чтобы понаблюдать тренировку ровесников из другой секции, а еще лучше старших. Так Кирилл попал на забег по шорт-треку в своей возрастной группе. Он зашел на стадион, отдавая дань своей давнишней шутке в кабинете пульмонолога и не подозревая, с чем уйдет. Он понял, чего не давал и никогда не даст ему теннис, то есть понял, что ему в действительности нужно. Гонка, а не поединок. Не превзойти одного противника по очкам, а вылететь вперед многих. Стать первым. Прежде Кирилл не задумывался о подоплеке своей рано уясненной одержимости быть, если не круглым отличником, то без пяти. Пяти по русскому языку. Письмо почему-то шло мучительно. Одна пара переставленных местами букв и одна орфографическая ошибка на фразу считались хорошим результатом. При этом теорию, грамматику Кирилл усваивал с лету, и учительница не решалась ставить ему в четверти три. По математике он класса до шестого был твердым хорошистом, а последние годы все чаще вытягивал на отлично. Не потому, что алгебра с геометрией давались ему легче арифметики, а потому, что повысился уровень требований. Требований Кирилла к самому себе. Способности у него были именно хорошистские, и учителя, хваля его за усердие, всегда отдельно воздавали должное, скажем так, преодолению натуры. Некоторые даже советовали не завышать чересчур планку, не выжимать себя до капли. Но странным образом на Кирилла это великодушие действовало наоборот. Над домашними заданиями он бывало буквально прел, и ближе к концу его лоб покрывался потом. Мать не то что не учредила культ высшего балла, более того, когда во втором полугодии первого класса начали выставлять оценки, она почти велела Кириллу не гнаться за пятерками. «Когда-нибудь ты поймешь, почему это пшик». Что же заставляло его гнаться, вопреки мнению старших и природным данным? Он впервые спросил себя об этом, глядя, как гонятся друг за другом сложенные пополам фигуры, напоминающие гладкие снаряды, и сразу получил ответ. Кирилл еще не мог оценить важность того, что произошло с ним в тот день на трибуне катка. Он впервые понял себя. И не стал медлить. Кирилл нашел тренера хоккейной секции и попросил разрешения брать в долг запасные коньки, потом подошел к администратору и попросил разрешения еженедельно по часу тренироваться на катке. Почему-то он был уверен, что оба разрешат, и оказался прав. Кирилл дал себе полгода на подготовку, о которой, как и о стоящем за ней намерении, никому не говорил. Когда подворачивалась возможность, он наблюдал тренировки и разминки юных конькобежцев и позже, во время уже своей тренировки, пытался воспроизводить их движения. Выкладываясь насколько мог, Кирилл в то же время отстраненно допускал, что его старания напрасны. Ему было уже 15, и хотя теннис, которым он и теперь не пренебрегал, сказался на его теле и навыках, хотя Кирилл был сильнее, ловчее и выносливее любого зашедшего бы с улицы парня не только своих лет, но и постарше, он оставлял за тренером право отказать ему по возрасту безо всяких скидок. Но Кирилл также имел достаточный опыт, чтобы представлять, как мало на деле значит в спорте формальности и как много произволение тренера. Тренер, посмотрев Кирилла, под свою ответственность зачислил его в младшую юниорскую группу. Год Кирилл тренировался с 10-12-летними ребятами, прежде чем его перевели к ровесникам. Естественно, с теннисом он расстался сразу же, как только конькобежный тренер вынес благосклонное решение и сразу же сообщил матери о своем поступке. Таков был давно заведенный у них порядок. Кирилл в довольно широких рамках самостоятелен, но подотчетен. В отличие от секции тенниса, это не была бесплатной. Кирилл вспомнил о предложении отца, и тот с радостью уплатил за год вперед, что скрывать от матери оба сочли нечестным. Мать отомстила. Теперь не проходило дня, чтобы она не сказала под тем или иным предлогом Кириллу один на один или в присутствии третьих, или кому-нибудь по телефону, чаще с восклицательной интонацией: «Ты, он же у нас спортсмен?» Когда интересовались, куда Кирилл думает поступать, она, торопясь опередить его, отвечала: «В физкультурный институт, куда же еще? Не пропадать же такому атлету!» Удручало ли ее возможное избрание сыном наименее взыскательной к интеллекту карьеры? Кирилл видел, что мать верит в его будущие спортивные достижения не больше, чем в любые другие, и это притупляет ее беспокойство. Ну а удручали ли в свою очередь Кирилла ирония и небрежная снисходительность, которую мать, казалось, отвела для него раз и навсегда, едва ли не до его рождения? Он давно к ним привык. Он рано понял, что не угодит матери никогда, потому что не угодил изначально. Когда Кирилл оканчивал школу, сын материной приятельницы перебрался в Штаты. С тех пор мать перестала звонить ей, а когда была вынуждена отвечать на звонок, всякий раз спрашивала: «Ну как там в Новом Йорке? Все по-старому?» Мать не склонна была острить и ёрничать, но перед завистью спасовала.